Михаил Наумов. Обучение слепых пространственной ориентировке. Москва. Всероссийское общество слепых. 1982 год. В пособии раскрываются цели и задачи обучения слепых ориентировки в пространстве. Даются методические рекомендации. Пособие предназначается для преподавателей и инструкторов по обучению слепых пространственной ориентировке. Оно может быть полезно мастерам производственного обучения, преподавателям труда, домоводства и самообслуживания, руководителям различных кружков, председателям и секретарям первичных организаций ВОС, всем работникам общества, прямо или косвенно связанным с элементарной реабилитацией слепых. Введение. Разработано на основе многолетнего опыта работы школ восстановления трудоспособности слепых. Использован также опыт зарубежных центров реабилитации слепых. Пособие состоит из двух разделов. В первом разделе «Общие сведения» о пространственной ориентировке слепых, изложены теоретические основы пространственной ориентировки слепых, которые необходимо передать незрячим учащимся в процессе организованного обучения, чтобы сформировать у них правильные отношения к своему дефекту и научить использовать компенсационные возможности организма. Второй раздел – рекомендации по организации и проведению обучения слепых пространственной ориентировки. Это практическое руководство к занятиям. В пособие включены только основные рекомендации по наиболее необходимым вопросам обучения слепых пространственной и другим видам ориентировки. Это открывает широкую возможность для дальнейшего творческого развития методов организованного обучения слепых ориентировки и мобильности. Раздел 1. Общие сведения о пространственной ориентировке слепых. Пространственная ориентировка и мобильность слепых. Работа по социально-трудовой реабилитации слепых, широко развернувшаяся в нашей стране после Великой Октябрьской социалистической революции, направлена на то, чтобы вернуть в общество в качестве равноправного и полноценного члена каждого человека, потерявшего зрение. Современная советская наука считает, что слепота не приговор к бездеятельности, что каждый незрячий человек может и должен заниматься активной трудовой и общественно полезной деятельностью. Работа по социально-трудовой реабилитации слепых включает в себя целую систему медицинских, педагогических, социальных и государственных мер. Эти меры обеспечивают, с одной стороны, приспособление слепого человека к существующей социальной среде, с другой – приспособление среды к слепому человеку. Центральным звеном этой системы является обучение слепых пространственной ориентировке, одной из важнейших возможностей компенсации слепоты. Всякая деятельность слепого связана с умением ориентироваться в пространстве. Обучение слепых пространственной ориентировке – это психологический процесс, направленный на реабилитацию человека в обществе, на то, чтобы слепой полностью адаптировался в обществе. Основная цель обучения – добиться у каждого слепого состояния душевного равновесия, уверенности в своих силах и своем будущем, воспитать в нем волю и активность в преодолении трудностей. Обучение пространственной ориентировки не должно быть ограничено программой ШВТС или занятий на УПП, где слепой получает только основные навыки. Эти навыки необходимо развивать и совершенствовать в течение всей жизни. Ориентация – это процесс определения своего положения на местности или направления своего пути относительно сторон горизонта и предметов, объектов,